Глава 40. Клара. Озерный край, Англия. Наступило утро, и свет солнца наполнил комнату веселой безмятежностью, так не вязавшейся с волнующим трепетом у меня в груди. Я села и заметила, что Венни нет в кровати. Я встала, приоткрыла дверь и услышала в числе прочих, доносящихся из коридора, и ее голос. Я наскоро помылась и собрала волосы в высокий хвост, разыскала на дне сумочки тушь и нанесла на ресницы. Я отдавала себе отчет, что переусердствую для завтрака, но мне предстояла встреча с Чарли Джеймсоном. После того поцелуя меня приводило в смущение то, что он видит меня такой, какая я есть, такая вот подростковая глупость. Я позабыла, что значит испытывать желание, стремление. И вот они вернулись не в то время и не в том месте. Да, я хотела того поцелуя, а, быть может, хотела найти мать или получить ответы на свои вопросы, а поцелуй занял их место. Эмоции как-то спутались. Уход матери пробудил во мне такое острое одиночество, что долгие годы я пыталась утолить эту жажду средствами, не способными мне помочь, включая не того мужчину. Я приложила руку к груди, внутри которой роем пчел гудело желание. Вчера я оставила Чарли сидеть на софе в комнате со свечами, оплывающими на латунные блюдечки, понятия не имея, каковы его чувства в отношении нас. Я открыла дверь спальни, спустилась в столовую и застала их там. Чарли, его мать и Винни сидели за столом и смеялись. Чарли держал выпуск «Лондон Таймс», пестревший заголовками «Телевизионная трансляция коронации» и «Пять человек погибло в беспорядках в Касабланке». Шрифтом поменьше, как будто это не относилось к событию, изменившему нашу жизнь, значилось «Лондон парализован смогом». Все воззрелись на меня. «Доброе утро», — первым заговорил Чарли, и, вероятно, это показалось, но в его фразе мне послышался вопрос «Доброе ли утро?». Миссис Джеймсон сидела, положив руки на колени. На столе стояли приборы, но завтрак еще не подали. Она кашлянула, прочищая горло. «Клара, должна начать с извинений перед вами. Невежливо с моей стороны было уйти вот так резко прошлым вечером». «Нет нужды извиняться», — ответила я, усевшись, взяла льняную салфетку, постелила ее на колени и жестом предложила Винни последовать моему примеру. «Нет, есть. Представить не берусь, через что вам довелось пройти». И мысль о том, что я могу оказаться причастна к событиям, разлучившим вас с матерью, выбила меня из колеи. Но смею вас уверить, что мне ничего не известно ни про ее язык, ни про ее местонахождение, и обещаю оказать любую помощь, какая в моих силах. Спасибо, миссис Джеймсон. Пиппа, пожалуйста, зовите меня Пиппа. Винни вздохнула. «Какое прелестное имя», — сказала она. «Счастливое имя». Видя, как это тронуло Пиппу, я улыбнулась. «Спасибо вам за приют и убежище, Пиппа. Обещаю, что мы уедем, как только в Лондоне будут готовы наши паспорта. Прошу, не надо спешки. Как обидно будет ребенку не увидеть всех этих волшебных огней и декораций. Праздники у нас здесь все блестит и сверкает. Все не дождусь, когда Чарли и Арчи одарят меня внуками». «Мам!» — воскликнул Чарли. «Будьте осторожнее со своими желаниями», — с улыбкой сказала я. Винни взяла под столом мою руку, и я пожала ее пальцы. «Я очарована творчеством вашей матери», — заявила Пиппа. «Мне хотелось бы расспросить вас о ней, если вы не против». «Охотно поделюсь тем, что помню, только это немного». Я поведала ей о своих детских воспоминаниях, о выдуманном мире МГ, о ночных купаниях и чудесных пробуждениях. Кроме воспоминаний детства, мне нечего добавить к тому, что вы могли прочесть в статьях и биографиях. Она ушла, когда мне исполнилось 8. «Как мне сейчас?» — вставила Винни. Пиппа улыбнулась Винни, потом снова посмотрела на меня. «У вас должны были сохраниться достаточно смутные воспоминания». «И да, и нет. Среди них есть яркие и четкие, как вот этот пейзаж за окном, а потом обширные темные пятна. Иногда я не в состоянии отделить реальные воспоминания от выдуманных или от увиденных фотографий». Она кивнула. «Память — странная штука, не правда ли?» «Так и есть». Вошла Мойра и поставила перед нами тарелки с источающими пар яйцами в мешочек и лососиной. «Всем доброго дня! А денек-то ясный и погожий», — произнесла служанка и направилась к выходу. «Доброе утро!» — хором ответили мы ей вдогонку. Пиппа выглянула в окно. Небо было безоблачное. Затянутое льдом озеро казалось голубым, как зеркальное отражение неба, а на востоке олели розовые лучи. Она снова обратилась ко мне. «Бывает, что воспоминания обманывают нас, заставляют поверить, что все было не так, как на самом деле. Это сродни тому, как, оглядываясь назад, мы думаем, что раньше было лучше. Ностальгия». «Про бабушку есть книга», — сказала Винни. «Книга, в которой рассказана вся ее жизнь. Жизнь до мамы». «Знаю, милая», — отозвалась Пиппа, «но я ее не читала». Затем она посмотрела на меня и поджала губы, должно быть, осуждая истории про мою мать. «Клара, вы расскажете мне о вашем творчестве и иллюстрациях?» «Конечно. Вот эта тема, о которой мне кое-что известно». Я рассмеялась и была вознаграждена ее улыбкой. Мы ели и беседовали. Чарли держался тихо, ковырял вилкой в тарелке и с легкой улыбкой прислушивался к разговору, как бы ожидая, когда я стану рассказывать о себе и своем искусстве. «Итак», — произнесла Пиппа, — «вам нравится иллюстрировать?» «Да. Из-за работы я в наибольшей степени ощущаю себя самой собой». «В каком смысле?» — осведомилась она, беря на серебряную вилку кусочек яйца. «Мне кажется, что внутри этого мира существует другой мир. Множество миров, если точнее. Мама писала о них, я же создаю картинки, скроенные из материи не того мира, что повседневно окружает нас. Образы приходят из некоего потаенного места, из области более фантастической, едва уловимой и, надеюсь, более красочной». «Да». К моему удивлению, глаза Пиппы наполнились слезами. «То же самое я ощущаю у себя в саду и среди друзей. Некогда я создала маленький художественный кружок», — сказала она с улыбкой. «Членами в нем всего-то состояли я, Нелл и Изольда, ну и по временам присоединялся кто-то из приятельниц. Мы собирались в комнате на третьем этаже, как на насесте над миром, и рисовали. У меня-то получалось ужасно, а вот они были хороши. У меня в доме есть несколько образцов их живописи. Не знаю, почему мы перестали». Миссис Джеймсон воззрелась куда-то вдаль, словно видела себя наверху с мольбертом и кистью. «Мне бы хотелось взглянуть на их картины», — сказала я, чувствуя при этом, что сгорают желание рисовать. Она кивнула. «А как насчет карт, про которые упоминала Винни?» «Я начала создавать их с момента ухода матери. Признаться честно, я была одержима стремлением узнать, куда она могла пойти, и хотела иметь карты всего мира. Отец добывал их для меня. Какие-то заказывал, другие находил на блошиных рынках или среди макулатуры. Я рисовала все, что в моем воображении должно было существовать в этой стране. Цветы, деревья, птиц, рыб, все, что могла выудить из энциклопедии. А потом, увы, начинала представлять маму, живущую там. Но это переросло в нечто большее, чем хобби. Теперь мне за это платят». Я рассмеялась. «Это прозвучит немного глупо, но люди приглашают меня, чтобы раскрасить карты мест, которые нравятся им сильнее всего». «Где, по вашим представлениям, она поселилась?» — спросила Пиппа, подавшись вперед. «С годами места менялись, и мое воображение отождествляло ее со многими людьми, включая Беатрис Поттер, которая, по словам Чарли, жила где-то здесь по соседству». «Она мой самый любимый иллюстратор», — вставила Винни, — «после мамы». «Все так», — сказала Пиппа. «Ее дом называется Хиллтоп и теперь открыт для посещения. Там выставлены оригиналы рисунков и всякие вещи. Можно прогуляться по саду кролика Питера». Она подмигнула Винни, и та ухватила меня за руку. «Давай сходим сегодня», — предложила дочка. Я улыбнулась. «Нам нечем особо заняться, пока не готовы наши паспорта, и мне эта идея кажется классной». Пиппа захлопала в ладоши и посмотрела на Винни. «А ты знаешь, что вон то озеро, Эствайтуотер?» Она махнула рукой в сторону окна. «Это то самое, над которым летала утка Джемайма, подыскивая место, где отложить яйца». «Прямо вот это?» Винни подпрыгнула, просияв, и указала на озеро. «Да», — ответила Пиппа, — «прямо вот это».